Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Аделаиды Герцык. Аделаида Казимировна Герцык – русская поэтесса Серебряного века, прозаик и переводчик. Аделаида Казимировна Герцык в замужестве Жуковская родилась 3 февраля по старому стилю 1874 года в городе Александров Владимирской губернии в семье инженера-путейца и начальника участка строящейся Московско-Ярославской железной дороги Казимира Антоновича Лубны-Герцык, потомка обедневшего дворянского рода, в котором переплелись польско-литовские и германо-шведские корни. Отец Казимир Антонович по роду своей деятельности часто переезжал с места на место, поэтому и семья жила то в Москве, то в Александрове, то в Севастополе, то в Юрьеве-Польском. Аделаида воспитывалась вместе с младшей сестрой Евгенией. Девочки рано лишились матери Софьи Максимилиановны Тидобель. Однако появившаяся в доме спустя некоторое время мачеха Евгения Антоновна Вокач стала им другом и добрым наставником. А вскоре у сестер появился брат Владимир. Аделаида Герцык получила отличное домашнее образование. Знала 5 иностранных языков, включая итальянский и польский. По воспоминаниям сестры Евгении Герцык, Ада росла вдумчивым, замкнутым ребенком. Проявляла большую настойчивость в учении. К поступлению в московский дворянский пансион ее готовил поэт-народник Михаил Андрианович Карлин, который и привил ей вкус к сочинительству. Образование Аделаиды завершилось гимназией и пополнилось в дальнейшем самостоятельным изучением философии, истории искусства и литературы. Публиковаться она начала в 1899 году как переводчица и автор небольших литературно-критических и мемуарных эссе. Аделаида Герцык известна также своими совместно с сестрой переводами стихотворений Фридриха Ницше, а также его трудов «Сумерки богов» и «Несвоевременные мысли». Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. И первым прозвучит стихотворение «Осень». Я знала давно, что я осенняя, что сердцу светлей, когда сад огнист, и все безогляднее, все забвеннее слетает, сгорая осенний лист. Уж осень своею игрою червонною давно позолотила печаль мою. Мне любы цветы, цветы спаленные, и таянье гор в голубом плену. Блаженна страна, на смерть венчанная, согласное сердце дрожит, как нить, бездонная высь и даль туманная, как сладко не знать, как легко не быть. Стихотворение «Закат». Костер багряный на небе бледном зарделся пышным снопом средь мглы, вздымая клочья седого дыма, роняя искры на грудь земли. Все разгораясь в пустыне неба, огнепалящий призыв он шлет. Кого-то кличет из темной дали, кому-то вести он подает. И кто-то верный, и кто-то дальний спешит по миру в ответ ему, струит дыхание и гнет деревья, и шепчет: «Вижу, гаси, гряду». Стихотворение «Свежесть утренняя, весенняя» с сокращением. Свежесть утренняя, весенняя, за ночь лес мой побелел, и молитвенно нетленнее вся прозрачность Божьих дел. В мглистом облаке вселенная сердце тонет в красоте, и свобода дерзновенная разгорается во мне. Мир видений и безмерности я как клад в себе несу. Не боюсь твоей неверности в этом утреннем лесу. Не хочу любви застуженной в мире пленным и скупом. Мое сердце, как жемчужина, вновь заснет на дне морском. Оплетут его подводные голубые нити сна. Только нежному, свободному надо мною власть одна. Сосны млеют запрокинуты в сине-бледной вышине. Не останусь я покинутой в этой утренней стране. Стихотворение на берегу. К утру родилось в глуби бездонной море дитя. Очи раскрыло, зрит полусонно вверх на меня. В зыбке играет, робко пытая силы свои. Тянется к выси, тянется к краю, ловит лучи. Рядится в блестке, манит невинно небо лазурь. Сердцем не чает скорби пустынной будущих бурь. Родичи горы чутко лелеют утро туман. В стройном молчании смотрят, как зреет чадо титан. К морю младенцу низко склоняюсь с ясной душой. Взмытые влагой камни ласкаю теплой рукой. В 1903 году Аделаида Герцик влюбилась в Александра Михайловича Бобрищева-Пушкина. И это чувство сподвигло ее на выражение своих эмоций и впечатлений в поэтической форме. Александр Михайлович был намного старше Аделаиды, к тому же женатым человеком. Но, несомненно, эта влюбленность в значительной мере повлияла на дальнейшее творческое развитие поэтессы. В 1903 году в Германии Бобрищев-Пушкин скоропостижно скончался. Аделаида спешила к умирающему возлюбленному в Дрезден, но не успела застать его в живых. И это стало для нее сильнейшим нервным потрясением и вероятной причиной, последовавшей за этим, значительной утратой поэтессой слуха. С 1904 года Аделаида Герцик стала сотрудничать с символистским журналом Валерия Брюсова «Весы». В нем она публиковала литературные обзоры и рецензии на новые книги. Ее публикации и рецензии появлялись в журнале под псевдонимом В. Сирин. В 1907 году появилась первая значительная публикация стихотворений Аделаиды Герцик «Цикл «Золотой ключ» в альманахе символистов «Цветник Ор. Кошница первая». Для ранних стихов поэтессы присуще состояние томления, одиночества и духовного поиска. Стихотворение «Не вы, а я люблю». Не вы, а я люблю. Не вы, а я богата. Для вас по-прежнему осталось все, а для меня весь мир стал полон аромата. Запело все и зацвело. В мою всегда нахмуренную душу ворвалась жизнь, ласкаясь и дразня, и золотом лучей своих огнистых забрызгала меня. И если б я вам рассказала, какая там весна, я знаю, вам бы грустно стало и жаль себя. Но я не расскажу. Мне стыдно перед вами, что жить так хорошо, что вы мне столько счастья дали, не разделив его. Мне спрятать хочется от вас сияние света, мне хочется глаза закрыть, и я не знаю, что вам дать за это и как мне вас благодарить. Стихотворение «Ключи утонули в море». Ключи утонули в море от жизни, от прежних лет. В море вода темна, в море не сыщешь дна. И нам уж возврата нет, мы вышли за грань на мгновение. Нам воздух казался жгуч в этот вечерний час. Кто-то забыл про нас и двери замкнул на ключ. Мы, кажется, что-то ждали, кого-то любили там. Звонко струились дни, жарок был цвет души. Не снилось ли это нам? Забылись слова, названия, и тени теней скользят. Долго ль стоять у стен? Здесь или там был плен? Не вспомнить, не знать нельзя. Так зыбки одежды наш, прозрачны душа и взгляд. Надо ль жалеть о том, где-то на дне морском от жизни ключи лежат. Стихотворение «Не входи, я жду другого». Не входи, я жду другого. Не веди приветной речи. Я готовлюсь к новой встрече. Видишь, гостя жду большого. Его имя, как светило, пламя жизни излучает. Его имя разлучает с тем, кому оно не мило. У меня здесь нет чертога, чтоб принять его, как Бога. Но, слагая гимн незримый, день и ночь неутомимо, буду ждать я у порога. Проходи же молча мимо. Стихотворение, и в каждый миг совершается чудо. Посвящено мужу Дмитрию Евгеньевичу Жуковскому. И в каждый миг совершается чудо. Но только понять его нельзя. Стекаются золото искры оттуда, как капли лучистого дождя. Порой мелькнет за тяжелым покровом ведущая прямо вверх стезя. Такая светлая, как Божье слово, но как к ней пройти, узнать нельзя. И в каждый миг люди празднуют скрыто восторг умирания и Рождества. И в каждом сердце, как в храме забытом, звучит затаённо речь волхва. Но вдруг забудешь, разучишься слушать, и снова заступит тьма зарю, и в этой тьме полыхаются души, и жмутся дрожа огонь к огню. В январе 1909 года Аделаида Казимировна Герцык вышла замуж за ученого, издателя и переводчика философской литературы Дмитрия Евгеньевича Жуковского. Свадебное торжество состоялось в Париже. На нем присутствовали поэт Максимилиан Волошин, зять, муж сестры жениха, отставной генерал Владимир Николаевич Цитович и другие родственники с обеих сторон. В том же 1909 году у супругов родился сын Даниил, спустя 4 года сын Никита. Муж поэтессы Дмитрий Евгеньевич Жуковский еще с 1905 года издавал в Петербурге журнал «Вопросы жизни», с редакцией которого сотрудничали такие известные поэты, писатели и мыслители, как Александр Блок, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Дмитрий Мережковский, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Федор Сологуб и многие другие. Аделаида Казимировна деятельно помогала мужу переводами, правкой корректур, подбором материала. В 1910 году был издан первый и единственный прижизненный сборник поэзии Аделаиды Герцык «Стихотворение». Стихи, вошедшие в сборник, встретили восторженный отклик в символистской среде и удостоились высокой оценки Вячеслава Иванова, который отметил близость поэзии Аделаиды Герцык к фольклору причитаниям, нашептам и наговорам, приворотным напевам и колыбельным песням. Стихотворение отчего эта ночь так тиха? Отчего эта ночь так тиха, так бела? Я лежу, и вокруг тихо светится мгла. За стеною снега пеленою лежат, и творится неведомый белый обряд. Если спросят, зачем ты не там, на снегу? Тише, тише скажу, я здесь тишь стерегу. Я не знаю того, что свершается там, но я слышу, что дверь отворяется в храм. И в молчании священном у врат алтаря чья-то строгая жизнь пламенеет горя. И я слышу, что милость на землю сошла. Оттого эта ночь так тиха, так бела. Стихотворение «Вот на каменный пол». Вот на каменный пол я как встарь становлюсь. Я не знаю, кому и о чем я молюсь. Силой ладной мольбы и тоски и огня растворятся все грани меж я и не я. Бели небо во мне, отворись, отворись. Если пламя во тьме загорись, загорись. Чую близость небесных и радостных встреч. Этот миг, этот свет, как избыть, как наречь? Стихотворение «Над миром тайна». Над миром тайна, и в сердце тайна. А здесь пустынный и мглистый сон. Все в мире просто, необычайно. И бледный месяц, и горный склон. В тиши вечерней все стало чудом, но только чудо и хочет быть. И сердце, ставшее немым сосудом, проносит влагу, боясь пролить. Родяные крылья во тьме повисли. Я знаю меньше, чем знала встарь. Над миром тайна и тайна в мысли, а между ними земной алтарь. С 1910 года дом супружеской пары Герцик-Жуковских в Москве в Кречетниковском переулке стал знаменитым литературно-философским салоном, который посещали многие известные деятели искусства, культуры и науки. Близкими друзьями супругов стали Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, София Парнок и другие. В самом начале 1911 года в этом доме произошла первая встреча Адлаиды Герцик и 18-летней Марины Цветаевой, которую привел Волошин. В своем очерке воспоминаний Марина Цветаева так описывала эту встречу. В первую, горячую голову нашего с ним схождения, имеется в виду Волошин, он живописал мне ее, речь идет о Герцик, так. Глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит твои стихи и ждет тебя к себе. Пришла и увидела только неотразимую. После той встречи дружба поэтесс стала искренней и крепкой. В 1912 году Марина Цветаева подарила Аделаиде Герцик свою книгу стихов «Волшебный фонарь» с надписью «Моей волшебной Аделаиде Казимировне». В те лета Аделаида Герцик продолжала довольно часто печататься в периодике, как со своими стихотворениями, так и с прозой. В том числе были опубликованы и три цикла автобиографических очерков. Стихотворение «Две их во мне». Две их живут неразлучно, только меж ними разлад. Любит одна свой беззвучный, мертвый осенний сад. Там все мечты засыпают, взоры скользят, не узнав. Слабые руки роняют стебли цветущих трав. Солнце ль погасло так рано, Бог ли во мне так велик? Любит другая обманы, жадный текущий миг. Сердце в ней бьется тревогой, сколько тропинок в пути. Хочется радостей много, только их где найти? Лучше друг с другом расстаться, нет мне покоя с тобой. Смерть и забвение снятся под золотою листвой. Вечер наступит унылый, грустной вернется она. Как ты меня отпустила, это твоя вина. Вновь разойдутся и снова, снова влечет их назад. Но иногда они вместе спустятся в тихий сад, сядут под трепетной сенью, в светлый глядят водоем, и в голубом отражении им хорошо вдвоем. Фрагмент стихотворения «Весна», эпиграфом к которому взяты строки Вячеслава Иванова: «Вы сгиньте обманы, укройте туманы, храните глубокую дрем». Женщина там на горе сидела, ворожила над травами сонными. Ты не слыхала, что шелестело? Травы ли ветром склоненные? То струилось ли море колос, или женские вились волосы? Ты не видала, что-то шептала, руду унимала, или сердце свое горючее, или в землю стучалась дремучую, что-то она заговаривала, зелье, быть может, заваривала, и курился пар, и калился жар, и роса прела, и весна плыла. С 1915 года Аделаида Герцык вместе с мужем и сыновьями стала больше времени жить в Крыму, в собственном доме, купленном отцом Аделаиды еще в 1880 году в городе Судак, где их и застали революции 1917 года. В трудные годы гражданской войны в Крыму образовывались различные творческие содружества многих деятелей искусства и культуры, уехавших от страшных событий и бедствий того времени из Москвы и Петрограда в Крым. В 1919 году в городе Феодосия возникает литературно-артистический кружок со своим помещением в кафе-подвальчике на углу улиц Земской и Новой, и Аделаида Герцык становится его участницей. На вырученные от выступлений деньги участники кружка издавали литературно-художественный альманах «Ковчег». Муж поэтессы Дмитрий Евгеньевич Жуковский трудился в то время профессором Симферопольского университета, но с установлением в Крыму советской власти из-за своего дворянского происхождения попал в число неблагонадежных лиц и лишился и должности, и заработка. Впрочем, под такое определение подошла вся семья, и их небольшое имение и дом были конфискованы новой властью. В январе 1921 года Аделаида Герцык была арестована и провела 3 недели в тюрьме города Судак. Пережитое там поэтесса описала в цикле «Подвальные очерки», которые были опубликованы уже после ее смерти в 1926 году в рижском журнале «Перезвоны». В России эти очерки стали известны лишь в 1991, да и то отрывочно. В 1924 году Аделаида Герцык переезжает из Судака в Симферополь, где ее мужу один из его старых знакомых предложил небольшую должность ассистента при кафедре биофизики Крымского университета. Стихотворение «Дремлет поле вечернее парное». Дремлет поле вечернее парное, рдея навстречу дням грядущим, стихает сердце пред ним благодарное, пред тихим, глубоким и ждущим. Рядом желтые сжатые полосы, отгорев, полегли в смирении. И ни шепота трав, ни птичьего голоса в красном немом озарении. Священно поле в час повечере, и не нужно слов и моления. Вся молитва в безбрежном, благом доверии к небу и смерти, к земле и к рождению. Явный мир поэтесса Аделаида Казимировна Герцык покинула на 52-м году жизнь. Она скончалась 25 июня 1925 года. Тело поэтессы похоронено в городе Судак, но могила ее не сохранилась, так как старое судакское кладбище было частично снесено. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Аделаиды Казимировны Герцык прозвучит стихотворение «Здесь, за холмами». Здесь, за холмами под сенью крестною, воздвигаю я свой шатер. Ратовать стану лишь с мглой небесною, отлучась от равнин и гор. В склепе дубравном печаль истомная уж сотлела в земле давно. Выросли там кипарисы темные, зашептали, что все прошло. Радость свою — это Божье знаменье. Свету солнцу хочу отдать, искру вернуть огневому пламени, ей там легче светлей сгорать. Снова душа, колыбель священная, принимает весь мир в себя, тихо качает земное, пленное. Слышу, радость горит моя. Небо прозрачно и сердце чистое, эту милость нельзя наречь. Где-то дубравно и что-то лучистое, и не будет уж больше встреч. Поэтессу Аделаиду Герцык современники называли русской Севиллой, пророчицей, вещуньей. Так много было в стихах ее мистически сказочных мотивов, предсказаний и предчувствий. Ее поэзии присущи трагизм одинокой, ищущей души, затерянной в равнодушии и скептицизме мира и тонкость лирических описаний. В советские годы ее поэзия и эссеистика были полностью закрыты, и лишь в 2000-х годах началось ее возвращение из небытия. Впрочем, и до сей поры большинство произведений Аделаиды Казимировны, мягко говоря, мало известны широкому кругу читателей и любителей поэзии. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!